А что, по-твоему, должен был бы сделать взрослый человек, если бы он оказался на моем месте? Не считая нужным тебе отвечать. Ты хочешь играть в дочки матери? Пожалуйста, давай. Так, по-твоему, если у меня будет ребенок, я буду играть в дочки матери? А ты отдаешь себе отчет? Ведь тебе только 16 лет. Безусловно, я отдаю себе отчет. Ну что ж, развлекайся. Ты считаешь это развлечением? Ну да. Я полагаю, ты не собираешься выходить замуж? Это ведь было бы недостойным тебя. Что касается замужества, это исключено. Он не хочет на тебе жениться? Он не смеет. А почему же? Это тебя не касается, как, впрочем, и других. Что ты там рассказываешь? Единственное, о чем я тебя прошу, не волнуйся за меня. Мы оба великолепно устроимся, и он будет доволен. Кто он? Не спрашивай меня ни о чем, я все равно тебе не отвечу. Но если бы ты знала, как я счастлива. Мадам! Это вы? Что случилось, Орлен? Я хочу сказать вам, то, что я хотела сказать раньше. Ах, да, слушаю вас. Вы всегда были так добры ко мне. Говорите же, Орлен. Это... А девушке, знаете, той, которая здесь была утром. Ага, подруга мадемуазель Даниэль? Угу. Как ее зовут, я опять забыла. Она сказала Пинки, мадам. Да-да-да, верно, Пинки. Да, мадам. Так что, Жарлен? Она совсем не знакома с мадемуазель Даниэль, даже... Что вы говорите, Орлен, что это еще за глупости? Нет, мадам, эта барышня не подруга мадемуазель Даниэль. Они не знакомы. Это подруга... Мсье! Мсье? Мсье Франсуа? Нет, мадам, хозяина. Сегодня утром я видела, я хорошо видела. И она знала, что я ее видела. Я видела, как она выходила из комнаты хозяина. Потом она хотела пройти в ванную, но там было занято. А потом она хотела уйти. Но вошли вы, мадам, и подумали, что это подруга мадемуазель Даниэль. Она вышла из комнаты мсье? Сегодня утром? Но... Да, мадам. Уж вот так. Алиса, дорогая, ваша мать дома? Бабушка, я бы хотел с вами поговорить. Да, да. Бабушка. Да. Что я слышал? Вы принимаете в любое время дня и ночи постороннего мужчину? Вы не хотите отвечать? Значит, вы хотите, чтобы я поверил этим нелепым слухам? Нелепые слухи. Почему вы так говорите, Андре? Разве я не имею права на привязанность? В привязанности вам здесь никто не отказывает. Разве вы не счастливы с нами? Разве дети вас не любят?